Алло. Нет, не хочу. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Николаевна, это вы? Это я. Банк «Ренессанс Кредит» Плотникова Татьяна Вячеславовна, ведется запись разговора. Являюсь специалистом направления по сопровождению проблемных кредитов банка «Ренессанс Кредит». У вас в нашем банке кредитная карта, просрочка 98 дней. Уточните, пожалуйста, как планируете решать вопрос оплаты кредита? Прекращайте хамить. Уточняйте. Уточните, пожалуйста, надо говорить. Не уточню я вам ничего. На каком основании не оплачиваете кредиторскую задолженность? Потому что не хочу я вам ее оплачивать. Нет у меня никакой задолженности. На основании 307 статьи Гражданского кодекса. И что это означает статья, Ольга Николаевна? Можете откройте, почитайте. Закон Российской Федерации. Ну, вы мне скажите, вот вы ее как растолковываете? Так, как она написана, я ее толкую. Так на как? Ну, объясните вашу позицию, я не очень понимаю вас. Ну, если вы глупая, это не мои трудности. Пусть вам ваш работодатель разъясняет 307-ю статью. Я что вам, бесплатный консультант плюс, что ли, не пойму? Нет, я хотела бы понять. Но если вы хотели бы понять, на досуге возьмите и ознакомьтесь. Есть две потрясающие книжки: «Гражданский кодекс» и «Конституция». Вот вы как ознакомитесь, звоните, обсудим. Ну, во-первых, это ваше обязательство, Ольга Николаевна, оплачивать кредит. Я в курсе. Это 307-я статья, как вы мне это говорите, трактует, что вы должны обязательства свои исполнять. Да, а также я имею право воздержаться от исполнения своих обязательств. Ну, так на каком основании вы имеете право воздержаться? На основании 307-й статьи. Ну, объясните, пожалуйста, обязательства остаются теми же, как вы взяли кредит и подписали договор, исполнять обязательства. Угу. Никто их не отменяет. Объясните вашу позицию. Не хочу я вам ничего объяснять, вы мне не нравитесь. Что значит не хотите объяснять? А на что вы рассчитываете? А вы каждое слово будете мое переспрашивать? Нет, а на что вы рассчитываете, не оплачивая кредиторскую задолженность в банке? Ой, какая вам разница, на что я рассчитываю, чего я жду, чего я ожидаю, на что я надеюсь? Вы мне психолог, что ли, не пойму? Объясните вашу позицию. На что вы рассчитываете, не оплачивая кредиторскую задолженность в банке? Ольга Николаевна, долг мы вам не спишем. В любом случае, вы его вернете в банк. Вы ничего и не можете списать. Вы обычная коммерческая структура. Так объясните вашу позицию. Я не очень понимаю, Ольга Николаевна. Вы считаете, если вы не понимаете, я здесь ни при чем. Абсолютно. Денежные средства. Да, я так считаю, да. Это ваша жизненная позиция? Да, это мое кредо по жизни прям. Значит, требования банка сегодня в течение дня... Я игнорирую требования банка. Вы понимаете, что после наших слов, вероятнее всего, на основании закона Российской Федерации, 811 статья, последствия заемщика нарушения договора займа, вам будут выставлены требования на взыскание... Ну, я его точно так же, это требование, и проигнорирую. Нет, а что значит проигнорируете? Это закон Российской Федерации. Что значит проигнорирую? И вы обязаны будете... А что мне грозит за нарушение 811 статьи Гражданского кодекса? Банк имеет право в дальнейшем обратиться для взыскания всей суммы задолженности в органы судебной власти. Будет через судебно-приказное производство взыскивать... Судебный приказ я отменю. Вся сумма вашей задолженности. Если отмените судебный приказ, мы уйдем, соответственно, в исполнительный приказ. В любом случае... Какой вы исполнительный приказ? Уйдете, это что? Что-то новое? В исполнительное производство, Ольга Николаевна. Да как вы в исполнительное производство уйдете без искового производства? Или вы сначала к приставам, потом в суд? Ольга Николаевна, в любом случае мы свои деньги получим через исковое производство. Вот объясните вашу позицию. Мне другое не очень понятно. Что еще раз? Вашу позицию хотелось бы понять все-таки. Зачем она вам? Значит, на сегодняшний день, чтобы вы понимали, у вас 22 мая заканчивается платежный период, 7505 рублей. Я очень рада. Это ваша задолженность с текущим платежом плюс штрафные проценты по 0,05% предусмотрены тарифным планом по кредитному продукту. Требования банка сегодня в течение... Я игнорирую ваши требования. Вы сейчас где работаете? Уточните, пожалуйста. Ничего я вам не уточню. Звоните с официального номера. Звоните с официального номера телефона, и будем мы с вами обсуждать какие-то мои персональные данные. Место вашего проживания фактическое. Будьте любезны, уточните, пожалуйста. Вы отходили, когда я вам сейчас только что сказала? Место вашего фактического проживания. Дура, что ли, не пойму. Вы прикидываетесь. Ольга Николаевна, место вашего фактического проживания. В Гонолулу я проживаю. Приезжайте в гости. Ольга, что за ступор, я не пойму. Сообщу информацию. Давайте без оскорблений, я сообщу информацию о ваших намерениях. Вероятнее всего, в ближайшее время... О каких намерениях? Вас судебно-приказное производство... Да отменю я ваш судебный приказ. Идите сразу с исковым. Во-первых, Ольга Николаевна, как правило, первый этап взыскания происходит через Федеральное коллекторское агентство. Это закон России. Ой, Господи, такие же звонилки будут звонить, как и вы. Вообще не напугали. О коллекторской деятельности. Адрес вашей регистрации у нас, в принципе, он указан. Вот вы даже не убедились, что я это я, и кому-то разгласили мой адрес проживания. Ольга Николаевна, вы прошли идентификацию. Как я ее прошла? У вас что, в башке какой-то определитель стоит, что вы по голосу определяете, Ольга Николаевна? Ольга Николаевна, идентификация не нужна, если клиент, телефон указан как его мобильный. Вы подтвердили, что вы Ольга Николаевна, Ольга Хорошо. Николаевна. Все верно. Поэтому уточните, пожалуйста, место вашей работы. Нет, потому что я не Ольга Николаевна, и вы сейчас разгласили не только банковскую тайну постороннему человеку, но еще и разгласили адрес проживания постороннего человека. Они имели право это делать. Да я не Ольга Николаевна. Ольга Николаевна, во-первых, это значит, вы ввели меня в заблуждение. В возбуждение я вас ввела. Надо звонить просто с официального номера телефона и спрашивать дату рождения, чтобы хоть как-то идентифицировать человека. А я вот сейчас Ольге Николаевне передам информацию о том, что ее данные были разглашены, и мы напишем с ней вместе заявление сначала в службу судебных приставов, а потом в полицию за нарушение 152 федерального закона и за нарушение закона о банках и банковской деятельности. И поедете вы в Мордовию грибы выращивать. Все ясно. Вы закончили. У вас есть время подумать. Собрать свою картомочку и бежать из этой страны, пока вам не закрыли выезд. Значит, если ваша позиция, еще раз повторюсь. Потому что если вас в Мордовию не отправят, на вас наложат штраф. Но так как у вас очень маленькая зарплата, сразу у вас не получится его выплатить. Вас поставят в список должников у службы судебных приставов, и вы будете им должны всю жизнь. Поэтому лучше соглашайтесь на Мордовию. Там, наверное, кормить будут. Ну, что притихло-то? Это невежливо микрофон отключать. Если вам нечего сказать, попрощайтесь и положите трубку. Вы закончили, Ольга Николаевна? Да что ж вы истерично повторяете? Закончили. Значит, я могу еще очень долго разговаривать с вами в параллель. Я не дам вам дочитать ваш скрипт до конца. Значит, 4 мая я с вами связываюсь. Если вы свою позицию по оплате кредита не меняете, не исключено, что в отношении вас, соответственно, будет банк предпринимать другие действия. Не исключено, что это будет обращение в органы судебной власти. Поэтому 4 числа я с вами связываюсь по данному телефону. И, соответственно, окончательное ваше решение, как вы будете решать вопрос в рамках или нет. Все понятно, нет. Ольга Николаевна? У вас есть время подумать. 4 числа вы скажете. Все, пока. Всего доброго. Алло. Да, я Сергеевна, здравствуйте. Вас здравствуйте. Беспокоит служба безопасности Сбербанк России. Младший специалист Григорий. Да, я Сергеевна. Система обнаружила и фиксирует 2 подозрительных попытки авторизации в ваш онлайн-банкинг из нетипичного региона, город Екатеринбург. Скажите, пожалуйста, действия подтверждаете? Нет. Не подтверждаю. Ранние операции были по Ставропольскому краю. Сейчас в Екатеринбурге находитесь или нет? Нет. То есть если мы отменяем, Дарья Сергеевна, каким-то образом ваши данные были скомпрометированы, то есть кто-то имеет информацию для входа в онлайн-банкинг. Не передавали данную информацию друзьям, доверенным лицам? Нет. Кому? Дарья Сергеевна, смотрите, рекомендуем сменить пароль для онлайн-банкинга. Ни в коем случае никому не передавайте. Ага. Смотрите, технический отдел информацию передадим, то есть будет контролировать подозрительные операции. Скажите, каких подозрительных уведомлений не приходило вам? Нет. Выигрыш в лотерею, либо пройти социальный опрос по ссылкам, ничего, да? Нет. Алло. Алло. Да. Добрый день. Меня зовут Лысков Артур Николаевич, компания Credit Express Finance, уведомляю запись разговора. Амиль Нурулаевич известен вам? Кто-кто? Амиль Нурулаевич, известен такой вам? Нет. А давно вы на этой сим-карте? Чего еще раз? На этой сим-карте, вы спрашиваю, давно? А вы на какой номер звоните? Последние 4 цифры скажите. 6972. А, прошу прощения. 8757, это переадресация идет, что ли? Нет, это мой постоянный номер телефона. Сейчас, одну секундочку тогда. Так, одну секундочку. Сейчас посмотрим. Так. Все завалилось. Ну, молодой так, человек. Так, Алексея Ванниковна, правильно? О, наконец-таки вы разродились. А что вы так разговариваете, не понял? Да, вы просто к звонку не готовитесь. Я вроде не ваш родственник просто так со мной разговаривали. Да, вы кто такой? Звонил по телефону? Я уточню информацию. Чепуха какая-то. Вы должник, поэтому вы меня, пожалуйста, послушайте до конца. Да, чуть внимательно. Кто? Репсиме, вы как разговариваете, скажите? Ты что хотел? Репсиме, я с вами на «ты» не переходил. Да, я вы меня слышите, да? Долг я хочу, чтобы вы оплатили в компанию МФК «Кредит Техрус». Тебе надо кредиту 24, другими словами. Хочешь платить? Это надо вам, это ваша обязанность. Да, не нужно. Вы что со мной, как маленький ребенок, спорите? У вас есть обязанности по договору? У вас есть гражданский кодекс на это, целая глава. По какой статье работаете? Гражданский кодекс, гражданский... Еще раз? По какой статье твоя шарашенная контора работает? Не контора, а организация. Статья 1005, агентский договор. Ну, вы о нем что-нибудь знаете? Ты права доказал, чтобы мне звонить? Меня кредитор не уведомил. А как вам их доказать? Шарашку. Он вам отправил. А после того, как у вас месяц прошел, не оплаты, что нам передали дело, отправил на ваш адрес. Если вы не получили, идете на почту, уточняйте информацию. Трек если вы так хотите письма, это увидеть. Давайте мне тогда, чтобы я проверила, пришло или нет. Это обращайтесь в компанию МФК «Кредит Техрус». Они отправляют письмо вам. Не мы. Пока-пока. Они отправляют, еще раз вам говорю, пока-пока, письмо. Пока-пока, не говорю. Мы вас не... Пока. Оплачивайте свой долг. Да пока уже. Тогда ждите выездную группу. Пока. Когда выездная группа поедет, вы там в котомочку положите агент. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Это общество с ограниченной ответственностью «Кредит Экспресс Финанс». Зовут меня Сагаева Мария Валерьевна, ведется запись разговора. Угу. Я звоню вам по поводу имени Ванниковны. Данный номер она оставила как контактный. Знакома она вам? Знакома. Кем она вам приходится? Мной. Угу. Звоню я вам по поводу вашего долга перед обществом с ограниченной ответственностью микрофинансовой компании «Кредитекс.ру». У вас имеется задолженность перед ними в размере 31 тысячи. Долг у меня только один, перед Родиной. Не долг, а задолженность. Я говорю, долг у меня перед Родиной только. Чего ж вы такие безграмотные там все? Итак, в размере 31 990 рублей. Задолженность не оплачивали 114 дней, дата заключения 2 декабря 2018 года. Ни одной оплаты от вас в счет погашения кредита 24 не поступило. Оплата поступит от вас в полном размере в течение 3 дней. Ой, не собираюсь перед вами отчитываться. Хорошо, я вынуждена зафиксировать отказ от оплаты в вашем деле. Это служебный уклонение умышленное от оплаты. Уголовная статья Уголовного кодекса, потому что я вам не сказала, пожалуйста, что я отказываюсь. Конституцию, причем тут Конституция, дура, ты Уголовный кодекс нарушаешь. Репсимия Ванниковна, пожалуйста, адрес свой уточните. Да, не пошла бы ты нахер. И вам того же, зафиксировала данную информацию, да, запись нашего договора, я прикладываю к делу. Хорошо. Колбу, ранен на лбу себе этот телефон приложи, чтобы все сразу понимали, да, кто ты и что ты. Они ваш адрес, маршрутный лист и направляют региональных представителей. Агентский договор для ознакомления не забудьте положить. И для сбора информации для подачи в суд. Давай, вам придет смс-оповещение о том, что направляются региональные представители по Ставропольскому краю. Вот даже не убедишься, с кем разговариваешь, ты, дура, разгласила персональный адрес другого человека, идиотка. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Вы Татьяна Георгиевна Бутусова? Да. Татьяна Георгиевна, меня Соловьев Артем Владимирович зовут. Я из микрофинансовой компании «Веб-банкир» звоню вам. А подскажите, пожалуйста, кодовое слово, которое в нашей компании указывали. Я же уже вам столько раз говорила, что я его не помню. На букву «К» девичья фамилия матери. Ну я, а вдруг там не на «К»? Я вам сейчас назову девичью фамилию матери. А я вам матери. Говорю на «К». А мне я же вам, вам подсказку верит? Даю. Я вам не верю. Не верите, да? А когда писали, верили? Когда писала, верила. Я же это лично писала. Ну, хорошо. Тогда назовите то, что вы лично писали. Нет. И не помню. Почему? Ну, как вы же лично писали, значит, должны помнить. Ну, так я вам написала, а потом себе на листочке написала. Листочек потеряла. Ну, хорошо. Паспорт не потеряли, надеюсь? А вы хотите, чтобы я вам сейчас по мобильному телефону озвучила свои паспортные данные? Дату выдачи, да. Я не прошу от вас ни серии, ни номера. Просто дата выдачи, в каком городе получили, дату рождения и место рождения, и все. А больше вам ничего не сказать? Больше ничего не надо. Только 152-й вот федеральный закон читали? Читал. И про что вы мне там хотите сказать? В 152-м федеральном законе вносит персональные данные. Разве не мои персональные данные? Но вы же дали согласие на их обработку нам. Ну, указали так они у вас их нам. Есть, и обрабатываете их. Ну, мы их поэтому теперь будем сверять с вами. А где в законе написано, что я по мобильному телефону неизвестному мне человеку должен а разглашать свои персональные данные? А где написано, что вы по мобильному телефону не должны этого делать? Где там это написано, что вы не должны к мобильному телефону предоставлять либо данные? Нет, где там это написано? Вот вы мне сейчас говорите про то, что где написано, что я должна. Я хорошо говорю, а где написано, что вы не должны? Ну, у нас что, не запрещено, то можно, что ли? Ну, разумеется, как раз это не запрещено. Значит, разрешено, правильно, сказать свои данные? Не раз факт. Там нет прямого запрета в законе, как это не факт? Но это моя личная безопасность, и я делаю сама выбор и не либо разглашать, либо не разглашать. Ну, а может быть, вы где-то половину данных сперли, а у вас этих данных не хватает. И вы сейчас под видом сотрудника какой-то непонятной организации выпытываете у меня мои персональные данные. Хорошо, а что я могу сделать, вот если я узнаю выдачу вашего, дату выдачи паспорта, да, в каком городе вы его получили? Но если просто бы вы город, ничего не я не прошу там каким отделением сделать, там УПМС и так далее. Так мне это надо, чтобы вас идентифицировать, Татьяна Георгиевна, и все, раз вы кодовое слово не помните. Больше вам мне не надо. А мне вас как идентифицировать? А я представился согласно 235-му федеральному закону. Я вам тоже представляю, что... В 235-м федеральном законе написано, что вы не имеете права скрывать свои номера и обязаны звонить с того номера, который указан в договоре. Нет, мы обязаны звонить с того номера, который зарегистрирован за нашей компанией. А я и мы звоним с тех номеров, которые оформлены в нашу компанию. Где этот заходите номер на сайт, указан? Смотрите. Я смотрела. И что? Этого номера нет на сайте. Хорошо, а какой там есть? 8800. 3 3 29 90. Да. Ну давайте я с него сейчас наберу. Ждите, это же не значит, что я... Это будет уже второй раз за день, я вам тогда точно ничего Почему? Не скажу. Почему? Нет. Да. У нас взаимодействие будет считаться только после того, как я вас идентифицирую. А это вы потом будете приставу доказывать. А доказывать-то ничего не стоит. Есть законодательство, которое считает, да, когда есть, я разговор состоялся, напишу, а когда он не состоялся. Татьяна Георгиевна, вы на меня по этому поводу уже неделю пишете. И напишу вот давайте с этого начнем. По этому поводу вы уже неделю пишете на меня заявление. Ну и что, и где она? У приставов. Вот где она? Ну почему-то приставы до сих пор не выходят. Куда не выходят? Никаких данных не запрашивают на нас. Ну так вы же обычный оператор, это к вашему будет руководству претензия, а не к вам. Так вы поймите, запрос вы в любом бы случае пешка. Пришел, и мы бы о нем знали. С чего вы да решили? Кто я бы вам рассказал? Специалист. Да вы мне каждый второй звоните, ведущий специалист. А, но ну, вы там все равно ничего не решаете. Ну посмотрим, ожидайте, сейчас решим. Давайте. На следующей неделе решайте.